предвкушении. Однако стриженные, хорошо откормленные и натренированные, все на одно лицо, как братья. Начал водитель, вероятно, бывший в этой группе старшим. «Что, дипломат, не весело, да? Но ничего, зато жив остался, радуйся. Ты натуральный каскадер, риск любишь, что ли? Можешь не отвечать, знаем мы эти трюки. Самое главное — рассчитать момент прыжка и приземления. А ты еще к тому же пилот, верно? Что-то вы со штурманом своим не рассчитали. А ведь полночи сидели с ястребом, прикидывали». «С ястребом?» Слух зацепился за это слово. «С каким ястребом?» «Ладно, только не надо лапши, парень», — обрезал водитель. «Кто к тебе приезжал ночью, помнишь? Если память отшибла, сейчас мы тебя подлечим. Но кто же был в гостях после Овидия Сергеевича?» «Приезжал человек, показал удостоверение, полковник. Скворчевский? Запоминающаяся фамилия, верно? Мы знаем его под псевдонимом Ястреб. В удостоверении Скворчевский. Его соловьем назови. Все равно хищная птица. Ладно, не имеет значения. Так это с ним вы разработали трюк с аварией? Или, скажешь, заснул за рулем? Захватил обочину во время обгона? Ну что вы там изобрели?» «Трюк разработали вы», — огрызнулся Ярослав. «Подрезали шланги и испортили замок на руле». «Мы? Это любопытно. Шланги и замок тоже ничего». «Что, и дом сожгли не вы?» «Это что, ястреб так сказал?» — вмешался стриженный с переднего сиденья. «Это сказал ваш хозяин, когда приехал ко мне домой, в Усть-Маегу, а поджег Дагаев, человек из вашего гнезда, с кавказской кровью». «Он не мог так сказать, потому что твой дом сожгли по приказу ястреба. Мы засекли его людей. Пойдите и спросите за Комарного. Надеюсь, он не станет отказываться от своих слов и от того, что обещал построить новый дом и выдать мне Дагаева». Сидящие впереди переглянулись, быстро сменили тему. «А ты еще и наглец!» — усмехнулся водитель. «Короче, ястреб давал тебе задание проникнуть в дворянское гнездо?» «Давал». «И придумал новый ход, потому что старый никак не срабатывал. Аварию на дороге, чтобы мы подобрали тебя и привезли в усадьбу? Не бросать же пострадавшего, верно? Не по-соседски». «Мне подрезали тормозные шланги», — повторил Ярослав, ощущая бессилие, — «и заклинило руль». «Но ты же получил задание?» «Я отказался». «Что ж ты ходишь кругами возле усадьбы?» — напирал водитель с улыбкой циничной и гадкой. «Давно ходишь? Или скажешь нет?» На это были другие причины. «И другие нам известны. Юлия, да? Мы об этом знали и приняли меры. Так что и тут твой штурман высчитал неверный курс». «Ну, мужики, вы и жлобы!» Ярослав нащупал в кармане талисман. «Впрочем, ладно. Я больше не хочу с вами разговаривать». «Куда ж денешься, парень? Заметил, мы не трогали тебя до поры до времени, пока не получили доказательств твоей связи с ястребом. Он давно тут кружит, но никак не могли засечь, когда вы встречаетесь. Мы тебя все эти годы пасли, как ягненка. Выпускник МГИМО. Красный диплом, а работает в заповеднике. Ястреб умышленно не изобретал легенды, чтобы Юлия заинтересовалась оригинально молодым человеком. Так? Ну давай-давай, дипломат, поговори со жлобами. Мы люди простые.